Тайна Эллы. Через несколько минут с другой стороны дороги подъехал черный BMW, и из него показалась жилистая фигура мисс Уайт. «Как? Вы ни одного негодяя на мою долю не оставили?» Вскинув брови, она разглядывала белоголового орлана, сидящего рядом с нами. «Эй, Джек, все целы?» «Спасибо, что так быстро приехала, Алиша», — сказал Джек Кристалл, и его голос вдруг смягчился. «Опять лихачила, да?» Мисс Уайт усмехнулась, и несколько секунд они молча смотрели друг на друга. «Еще бы, раз уж у меня ноги, а не плавники. Как им удалось уйти?» «Не успел повредить все шины», — отозвался Карак. «Элла, почему ты не стащила из кабины ключ зажигания?» «Не до того было», — буркнула Элла. Мисс Уайт задумчиво посмотрела на нее, но ничего не сказала. Учительница борьбы помогла нам откатить бочки с шоссе, чтобы в них никто не врезался, а потом спросила. «Кто хочет поехать со мной в школу?» «Я!» Но Эми так элегантно запрыгнула на заднее сиденье, словно всю жизнь только этим и занималась. Наверное, так оно и было. «Смотри, не поцарапай, сиденья кожаные», — предупредила ее мисс Уайт. «А вы что, со мной не хотите?» Мы с Шарри, Карагом и Эллой переглянулись и почти одновременно помотали головами. Наверное, они разделяли мои чувства. Закончить нашу экспедицию таким образом для меня было равносильно обману. Мы поплывем обратно на каноэ вместе со всем нашим снаряжением. «Ну ладно, только никуда не сворачивайте и не подбирайте больше никаких пассажиров», — сказал Джек Кристалл, распушил перья и отряхнулся. Будь он сейчас в человеческом обличье, и у него, наверное, колени бы дрожали после всего, что мы пережили. Он не стал больше докучать нам напутствиями и полезными советами, а дал нам свой спутниковый телефон и пожелал удачи. И мы отправились в путь. «Слушай, наш директор и мисс Уайт что, запали друг на друга?» — спросил я Шарри по пути к каноэ. Шарри захихикала. «Я слышала, он уже дважды приглашал ее на свидание. Но она оба раза отказала». «Ох, бедняга!» — посочувствовал я директору, думая, будет ли у нас с Шарри когда-нибудь настоящее свидание. Скорее всего, мне так и не хватит смелости ее пригласить. И дело не только в этом. Инстинкт подсказывал мне, что делать этого ни в коем случае нельзя. Иначе я вступлю в анонимные ряды ее почитателей, и у меня больше не будет шансов. Видимо, слова мистера Кристалла, пожелавшего нам на прощание удачи, помогли, потому что на этот раз все получилось. Пока мы с Карагом и Шарри всю дорогу оживленно болтали, в который раз перебирая события последних дней, Элла молчала. За весь обратный путь она произнесла максимум 5 фраз, и то это были лишь указания вроде «держи левее» или «осторожно под водой коряга». Я понятия не имел, что с ней такое, и мы к ней не приставали. Когда она молчит, находиться с ней рядом намного приятнее. Уже в четверг вечером мы вернулись в Голубой риф. Утомленные от бессонной ночи, грязные, мышцы ноют, но счастливые, потому что Джек Кристалл сам забрал нас с места встречи. «Вы успешно выполнили спецзадание. И многому научились во время этой экспедиции», — сказал он. «Вы со мной согласны?» Мы посмотрели друг к другу в потные, обгоревшие лица, заляпанные высохшим болотным илом. «О да! Я расширил свои познания в области географии и биологии», — сказал я. «Особенно, что касается аллигаторов и змей». Шарри усмехнулась. «В борьбе и выживании у нас тоже прогресс». «Не говоря уж о поведении в особых ситуациях». Карак, превратив зубы в пумьи клыки, еще раз продемонстрировал, как вчера ночью он повредил шину. «А как насчет звериных языков?» — спросил я. «Мы как-никак обстоятельно побеседовали с флоридскими пантерами, енотами и аллигаторами». «Превосходно!» — улыбнулся Джек Кристалл. «А превращение нам ведь тоже засчитают?» — воодушевилась Шарри. «Мы постоянно превращались, и у нас это почти всегда получалось». «Да, вы все правы», — согласился наш молодой директор. «Поэтому я с удовольствием поставлю вам по всем предметам «отлично». Только за поведение в особых ситуациях будет хорошо, потому что вы потеряли спутниковый телефон». Мы так бурно радовались, что от шума в машине можно было оглохнуть. Даже Элла проронила «круто». «Этих типов уже поймали?» — спросила Шарри. «Пока нет, но благодаря вашим фотографиям и фотороботу, который нарисовал Тьяго, у полиции есть кое-какие зацепки», — сказал Джек Кристалл. «Шансы неплохие». «Ты так океаниста рисуешь», — похвалила меня Шарри, и от ее взгляда у меня потеплело на душе. «За это Тьяго наверняка и по ИЗО отличная оценка полагается». «Разумеется», — подтвердил директор. Улыбка с трудом умещалась у меня на лице. Я все еще продолжал улыбаться, когда мы распаковывали свои пожитки на школьной парковке. Элла, разумеется, уже смоталась, пока мы в поте лица оттирали каноэ и споласкивали снаряжение. За ужином мы видели ее в столовой с Тока и Барри. Ее друзья дурачились. Неразлучная троица заняла бело-зеленую лодку, которая пользовалась особой популярностью, потому что была первой в ряду и ближе всего к буфету. «Ну как, повеселились с маленькими милыми рептилиями?» — язвительно поинтересовался Барри, а Тока мрачно покосился на нас. «Они наверняка всего лишь хотели поиграть». «Конечно», — сказала Шари, садясь в бело-синюю лодку, наше излюбленное место. «Они очень обрадовались, что мы им подыграли». «Просили передать вам привет и спросить, почему вас не отправили в такую крутую экспедицию», — добавил Карак, не моргнув глазом. Тока и Барри не нашлись, что на это ответить, только злобно на нас поглядывали. Но мы не обращали на них внимания, целиком сосредоточившись на еде. «Жареная макрель! Пусть кто-нибудь только попробует меня отвлечь!» Элла ничего не говорила, вид у нее по-прежнему был подавленный. «Что с ней такое? Может, спросить?» Нет, она опять начнет ехидничать. Она и после нашей совместной экспедиции терпеть меня не может, как и до. Я содрогнулся, вспомнив, сколько других питонов и аллигаторов она сюда пригласила. А вдруг они и правда скоро заявятся в нашу школу? Тогда у нас точно будут проблемы. «Как думаешь, ее родня нас навестит?» — спросил я Шари, указав подбородком на соседний столик. Она поморщилась. «Вполне возможно. Предложение Эллы их явно заинтересовало». «Да». Вздохнул Карак, озабоченно посмотрев на нас. «Не очень-то пумно». «И не говори». При мысли об этом у Шари пропал аппетит. «У наших учителей уже и так проблемы с аллигаторами и змеями, которые учатся в нашей школе, хотя их всего двое или трое. Даже представить боюсь, что произойдет, если рептилии здесь будут кишмя кишеть». «Увидим», — сказал я. «Боюсь, нам остается только ждать». Видимо, эта тема интересовала только тех, кто познакомился с гадкой родней Эллы. Джаспер, вероятно, до конца не понимал, что нам грозит. «Здорово, что палка тебе пригодилась!» — просиял он. Джаспер был несказанно счастлив, что мы вернулись более-менее целыми и невредимыми. «Как твой зуб?» Я потрогал его пальцем. «Уже отрастает». «Акулы такие крутые!» — сказал Карак с легкой завистью. «Пума, у которой стерлись зубы, обречена на смерть». «Погодите, он и правда это сказал? Акулы крутые?» Я недоверчиво посмотрел на него, потом на остальных. Никого это замечание не смутило. Все лишь покивали и продолжили есть, болтая о том о сём. Только я на мгновение замер, наслаждаясь нахлынувшим на меня теплым чувством. «Пойдемте посмотрим, что поделывает Ноэми», — предложил Карак. Мы кивнули и встали, держа в руках подносы с пустыми тарелками. «Опять будешь прыгать со стола на стол?» — спросил я мальчика Пуму. «С подносом в руке это проблематично». Но он лишь с усмешкой покачал головой. Наше спецзадание весьма его закалило. Он даже не поморщился, пока мы шли по столовой по колено в воде. По пути в свою комнату я почувствовал, что не хочу гулять этим приятным теплым вечером, и побрел по пляжу к лодочному ангару с другой стороны бухты. Услышав приглушенные голоса, я замер. Там внутри беседовали не какие-то ученики, а трое моих школьных врагов. Я тихо обошел вокруг ангара и прислонился к стене, чтобы лучше слышать. «Испортилось настроение из-за участия в экспедиции?» — спросил Барри. «Или ты из-за нас такая кислая?» «Нет-нет, не из-за вас. Вы самые лучшие», — голос Эллы. «Просто...» — она замялась. «Что? Выкладывай, иначе мы не сможем тебе помочь», — нетерпеливо проговорил Току. «Или твоя мама?» «Если тебя кто-то обидел, она могла бы...» «Хватит уже о моей маме!» — прошипела Элла, и в хижине воцарилось недоуменное молчание. Наконец Элла снова заговорила. «Я кое-кого узнала. Одного из тех негодяев, выливших в воду отраву». «Но это же здорово!» — голос Токо. «Значит, ты можешь сразу пойти в полицию и...» Тугодум. А вот Барри сразу сообразил. «Такие преступники явно не живут с вами по соседству. Ты его знаешь по судебному процессу?» Я с нетерпением ждал ответа, едва отваживаясь дышать. «Что-то вроде того. Я знаю, что он однажды работал на маму». Понизив голос, она еще что-то сказала, назвав какое-то имя. Но я разобрал только «Свитлинг» или что-то наподобие этого. В сарае снова воцарилось глубокое молчание. Благодаря этому троица внутри не хуже меня слышала, что кто-то приближается. Скрип песка ни с чем не перепутаешь. Как выяснилось, это был Джаспер. Он заметил меня уже на расстоянии нескольких метров и, просияв, открыл рот, чтобы поздороваться. Я в ужасе уставился на него и прижал палец к губам. Он тут же все сообразил. Я пустился бежать, Джаспер за мной. Мы скрылись в пальмовой рощице за кустами, и от ангара нас больше не было видно. Меня просто распирало от того, что я только что узнал. «Что такое?» — спросил Джаспер. «У тебя такой вид, будто ты повстречал бронтозавра». Он явно фанат динозавров. «Нет, я кое-что узнал», — сказал я. В голове у меня по-прежнему царил сумбур. «И что же?» Я взглянул на него, раздумывая, можно ли ему довериться. «Нет, Джаспер не проболтается, если я попрошу его никому не говорить». Я ему рассказал. У Джаспера округлились глаза. «Ничего себе!» Услышав, как скрипнула дверь ангара, мы поспешили убраться, чтобы эта троица на нас не наткнулась. Через 5 минут в мою комнату набилась куча народу, и Карак с Шари узнали, что я подслушал. «Надо подумать, что это означает», — сказал я. «Спорим, ее мама в этом как-то замешана», — взволнованно проговорила Шари. У Карага был задумчивый вид. «Не обязательно, но возможно». «Я с самого начала терпеть не могла эту Лидию Леннокс. Она хуже всех Мурена ураганов». Шари помрачнела, насколько позволяло ее открытое радостное лицо. «Может, рассказать об этом Джеку Кристаллу?» — спросил я друзей. «Или полиции?» «Пока не стоит», — покачал головой Карак. «Слишком мало доказательств. У меня была такая же проблема в борьбе с Эндрю Миллингом. Я многого не мог доказать». Мы с Шари и Джаспером переглянулись, и я прочел в их глазах, что они так же, как и я, полны решимости найти эти доказательства. Если это под силу троим оборотням-подросткам. Но Эми облюбовала себе место на крыше школы. Хотя она все еще была худовата, мех ее снова блестел, как черный шелк. Завидев нас, она уставилась на нас с зелеными глазами. Немного свысока, но дружелюбно. «Привет, ребята!» Увидев Джека Кристалла, который сидел рядом с пантерой на крыше и беседовал с ней, мы удивились и застыли в нерешительности. Но он махнул нам, приглашая приблизиться. Видимо, их разговору мы не помешали. Поэтому мы подошли ближе, сели и стали слушать. «Ты уже успела как следует осмотреться», — сказал он. «Ну что, хочешь остаться здесь и научиться жить самостоятельно?» «С удовольствием», — не раздумывая, ответила Ноэми и стала вылизывать лапу. «Здесь классно. Только воды многовато, но это не страшно». Джек Кристалл смущенно проговорил. «Есть только одна загвоздка. Обучение здесь стоит $300 в месяц». «Ну, это не проблема», — Ноэми заурчала и потянулась. Потом поднялась и уселась в царственной позе. «Боб наверняка за меня заплатит». «Но он тебя бросил», — напомнил я. «Неужели девочка-пантера не понимает, что это значит?» «Не очень-то порядочно с его стороны», — Джек Кристалл скривился. «Просто отвратительно, что так много животных где-нибудь привязывают и бросают на произвол судьбы». «Но Ноэми не просто животное», — спокойно произнес Карак. «Ты случайно не знаешь, какая у Боба фамилия и где он живет?» «Знаю, конечно», — Ноэми заурчала еще громче. «Его зовут Боб Элмор Блумингтон, а живет он в районе Коралл Гейблс». Когда она назвала нам еще и улицу с номером дома, мы все заулыбались. «Так-так, престижный район», — заметил мистер Кристалл и провел рукой по светлым волосам, озаренным солнцем. «Ну, тогда я ему сейчас позвоню, посмотрим, что он скажет». Мы с нетерпением ждали, пока мистер Кристалл звонил в справочное бюро, выяснял номер и набирал его. «Мистер Блумингтон?» «Да, добрый день. Хорошо, что я сразу до вас дозвонился. Есть свидетели, как вы бросили черную пантеру, между прочим, охраняемый вид, в национальном парке Эверглейдс. Разве вам не известно, что специально выпускать на волю животных, которые здесь не водятся, преступление?» Мы не расслышали ответ, но на том конце провода явно возмутились. «Да нет же, мы уверены, что это были именно вы, мистер Блумингтон. Есть свидетели», — спокойно повторил Джек Кристалл и стал ждать ответа. «Разумеется, вы можете связаться с адвокатом. Может быть, это даже необходимо, учитывая, что вы подвергли опасности общественность, выпустив на свободу крупную хищную кошку. Вас вполне могут приговорить к тюремному заключению». На сей раз тон собеседника был куда менее самоуверенным. «Мы еще не обращались в полицию», — продолжал Джек Кристалл. «Может, вы слушаете мое предложение? Ваша пантера... Кстати, как ее зовут?» «О, красивое имя. вполне может остаться у нас». Я догадывался, что в трубке сейчас раздалось недоуменное «простите, что?». Во всяком случае, мистер Кристалл сначала объяснил, кто он и откуда звонит. «Но Эми была бы для нас чем-то вроде школьного талисмана. Мы готовы создать ей все необходимые условия. Конечно, ее содержание обойдется в некоторую сумму, зато вы сможете ее навещать. И пресса, разумеется, ничего не узнает, как и власти». Через 5 минут они с Бобом Блумингтоном обо всем договорились. А счастливая хищная кошка облизала смеющемуся Джеку Кристаллу все лицо.